Мы начинаем урок Шлавы Асулам, 72-й, страница 56-я, строчка 43-я. Аваль лахар шагадам квар нихнас лавудат Ашем. Вероце лейда дереха вода амитит. Аз омрим 44 ло. Им адоним они. А ей мори, шо пирушо, шило мидерах гаэвед, шо овед гаколь лецорах, бааля байт, 45, вело вишвиль ацмо, точка. 43. Авально лахар шагадам квар нихнас, после того, как человек уже вошел лавудат Ашем в работу Творца. Вероце лидайон желает узнать, желает знать, дераха вода метит, путь настоящей работы. Аз омрим ло, тогда говорят ему 44. Им адоним они. В принципе, должно быть просто им адон они. Но они сделали так слова Творца, что было написано в этой в молитве. Им адон они. А им они добавили просто здесь. Можно оставим так. Я так говорю. Им адон они. Если я господин, как говорит Ашем, а я и мор, и где же мой страх? Или где же страх передо мной? Шапирушо, что это означает? Гало, мидерах, гаэвет. Ведь это принято у раба. Раб это статус, мы знаем. Ше оведе гаколь лецорах бааля байт, что он все, что он делает, работает он все ради своего, на своего хозяина. 45. Вело бишвиль ацмо, а не ради себя. Я уже объяснял, как это, что такое статус раба. Это можно позавидовать, конечно, как это было во время процветания Израиля, когда это Соломон, Шломо Амелах, царь Шал Соломон был. И все было по правилам Торы. Конечно, и бы грешили все равно, но уже тогда было очень в апогее, как бы. И другие были времена еще, но особенно в его время. Все соблюдалось, и раб, он, и позиция его была обеспечена. Немножко похоже на теперешнее состояние Европы, немножко чуть-чуть напоминает, чуть-чуть только напоминает состояние раба, статус раба в высшем Израиле, Израиле, который был во время Соломона. То есть то, что на Западе, я имею в виду в наиболее развитых странах, как например, ну, где мы живем, Голландия, еще несколько стран здесь есть. Ну, в принципе, это, в общем-то, Европа, что человек, он обеспечен государством, как бы они от его рождения и до его смерти, все за нем, о нем заботится государство. А там еще было более, были такие, но хозяин твой, например, если ты работаешь на него, он за тебя не возьмет свою подушку и отдаст тебе. Если у него нет больше подушек, он тебе должен отдать свою подушку. Это все очень тонкие вещи, которые духовные, безусловно. Но здесь и на земле тоже, что когда человек эти исполняет с правильной каваной, то он соединяется, он делает так, как свыше ему дается. Ибо раб – это рабы, это как бы считается по отношению к Ацилуту, бия – это как бы кто, те, что пребывают в бия, они как бы рабы по отношению к Ацилуту. И так далее. 45. Веэх атем овдим рак бихдей лизакот леолам аба шатем роцим тмура авур 46. Аводатхем. То есть он все еще продолжает, Ашем говорит. Он говорит как бы его слова. «Вы эхатем овдим». И как же вы работаете, он говорит. «Рак бихдей лизекот леоламаба». Только лишь, чтобы удостоиться будущего мира. «Шатем роцим тмура аву работатхем». Что вы желаете получить взамен это за вашу работу. 46. После первой точки. Вагало, гало, мидерах, гаэвед. Шоовед, бли, шум, тмура, точка. 46 после первой точки. Гало, мидерахаевед, ведь так ведется у раба. Шаовед, бли, шум, тмура, что он работает абсолютно без чего-либо, чтобы что-либо взамен взять. Точка. Ума, шибаля, байт, но тен, ло, царахав. Гу, 47, бихдей. Шагаевед юхаль лавод бишвило, аваль эйн легаевед шум рхуш, шенеймар, шезе шаях легаевед. 48. Эла эйн шам, эла рхуш эхад. Вегу решут шель бааль габайт. Точка. 46 после последней точки. Ума шебааля байт нотен ло црахав. А тот факт, что хозяин дает все его потребности, дают ему все его все, что ему необходимо, вот это лучше сказать, дает все, что ему необходимо. Гу, это 47, бихдей, для того, ше гаэвет юхай, чтобы раб смог лавод бишвело работать на него. Аваль эн ле гаэвет шумрхуш, но раб не имеет абсолютно никакого владения, собственности. Шенеймар, чтобы мы сказали, шезе, чтобы сказать, что шезе шаях леавед, что это относится к рабу, что это принадлежит рабу. 48. Эла эйн шам эла рхушехат. Но там есть только одна собственность. Вегу. Рашут шель баалабайт. И это владение хозяина. Следующая страница. 57. Первая строчка. Эла холь гаавода шелану. Батура умитсвот. Царих лигьот. Бихдей легагия. Лидей гиштавут гацура. Шигу. Два. Двикут Ашем. Точка. Один. Эла но коля авода шелану. Вся наша работа. Батура умитсвот в Торе и заповедях. Царих легьот должна быть бигдей легагия, чтобы прийти лидей гиштавута цура к совпадению по свойствам. Шигу, что это два двикут Ашем, слияние с Ашем. Точка. Два после точки. Увизе шеану оским батора умитсвот. Гу ло хмо шехашавну микодем, шегабореро цетри шеникаем. Это Тора умитсвот шело. Валидей зе етен лану ахарках сахар. Точка. Два. Визе шеану оским Батура умитсвот. И то, что мы занимаемся Торой и заповедями. У лохмоше хашавну микодем. Это не так, как мы полагали раньше. Шагаборе роце, что Творец желает. Три. Шинекаем это Тора умитсвот шло, чтобы мы исполняли его Тору и заповеди. Валидейзе, и что посредством этого, етен лану ахарках сахар, он даст нам затем вознаграждение. Точка. Эла гатора умитсвот. Ши нитну лану. Лекаем. Четыре. Гу михамат. Шаанахну срихим лазе. Гайну. Шааль едей киюм. Тора умитсвот. Ану некабель миорга тора. Шааль едей гамаор пять. Газе. Ану нухаль лаво лидей гиштавут ацура ки гамаор шиба махазеро лимутав. Точка. Три после точки. Эла га тора умитсвот, но тора и заповеди. Шенитну лану лекаем, которые даны нам, чтобы мы их исполняли. Четыре. Гу михамат это из-за того, для того, шим анахну срихим лазе, что нам это необходимо. Айну, то есть, шалидей киюм турау мицвот, что посредством исполнения Торы и заповедей. Ану некабель миора Тора, мы получим от света Торы. Шалидей гамаор газе, что посредством этого света, благодаря этому свету пять, ану нохаль лаво, мы сможем прийти, лидей гиштавута цура, к совпадению по свойству. Ки гамаор шеба, ибо ее свет, махазирол и мутав, приводит, возвращает к лучшему. 6. Гайоце мизе. Магу асахар. Шеану црихим лидрош. Авур аводат гагуф. Шеану миватрим. Царкея гуф. Сем лецорех киюм тора. Умицвот, точка, 6. Айоце мизе, отсюда выходит, отсюда следует, можно сказать, дословно отсюда выходит. Магу асахар, что же это за вознаграждение? Шаану црихим лидрош, которое нам необходимо просить, требовать. Авур аводатагуф, за работу нашего тела. Шеану мы ватрим церкви Ягуф, что мы отвергаем потребности тела. Лецорех киюм Тора, ради исполнения Торы. Умицвот и заповедей. 7 после точки. У бетах бли сахар и эфшар лавод ки шоэль текев техев аль хамакум. Бишвиль восима ата меватер аль атанугим. Шеата яхоль леганот мегем, точка. Еще последняя, 8, после последней точки, предпоследней точки. Ума ата тарвиях, точка. 7 после точки. У бетах, и, конечно же, бли сахар, без вознаграждения. И эфшар лавод, невозможно работать. Кишоэль текев аля маком, ибо оно тело тут же спрашивает, тут же на месте. Бишвиль восима ата меватер аля танугим, ради чего ты отказываешься от наслаждений. Шата яхоль леганот мегам, что ты можешь наслаждаться ими. Точка. Ума от оторвиях, и что же ты выиграешь из этого? 9. Ватшуваги шеколь гаревах шелану гу шенизке лешамеш эт габоре и барах. Точка. 9. Ватшуваи, и ответ в том, шеколь гаревах шелану, что все наше, весь наш выигрыш, гу, состоит в том, шенизке лешамеше дабурейт барах, что мы удостоимся, чтобы мы удостоились служить габуре, Творцу благословенному. Точка. Везегу давар хашув 10. Мы од. Мишум шезе гу иньян шель эмет. Гайну шиязыке легьет давук бамелех малхеем лахим. Точка. 9 после точки. Везе гу давар хашув мы од. И это очень важная вещь. Мишум шезе гу иньян шелемет, так как это истинный аспект, истинная вещь. Гайнуда, то есть шеязыке лихьот давук, чтобы, то есть чтобы он удостоился, мог удостоиться быть слиться в царе, то есть слиться с царем Мелах, Малхей, Малхим, с царем царей, царей. Точка. Маши им 11 кен. Каше коль гатану гим бнуим базе. Ше коль гана аши ешло гу базе, шелокеях ганаа, ветаанук базе, 12, шемешамеш этот смо, улекабель таанука балевушим, шель кабала, шаях гам лебалей хаим. Вылава давка ливней 13 Адам. Шигу мувахарми мувхар гаицурим. Шиегенем йотам левушим шибалей хай негеним. Зе ло матим бишвило. Точка. 10 после точки. Маши имкен 11, противоположность каше тому, каше коля танугим бнуим базе, когда противоположность тому, когда или если все его наслаждения построены на том, ше коля наа ешло, что всякое наслаждение, которое у него есть, гу базе, оно в том, шелокея ханаа ветаануга, что он берет, получает наслаждение и удовольствие, базе, 12, шемешамеш этот смо, в том, что он служит самому себе. Улекабель таанук белевушим, и он получает, чтобы получить наслаждение в одежках, в одеянии, получение шаях гамлы баалей хаим, которые относятся также и к животным. Они тоже получают то же самое наслаждение для себя. Вы лав давка ливнаядам, и не в особенности для человека. 13. Шигу муфхар гаицурим, что он избранный, самый избранный из всех созданий. Шейганеми оттамалевушим, чтобы он наслаждался от тех же одеяний, шебалей хайнеганим, которыми наслаждаются животные. Зелом от им бишвело, это не подобает ему. 14. Эла коля левушим, шагадам роце лекабель ганаа. Йе мелевушим шель килим де ашпаа. Точка. Элано коля левушим, все одеяния шагадам роце лекабель ганаа, от которых человек желает получить наслаждение. То есть, то куда, те деяния, куда девается свет, вот это он хочет получить. Их емелубашин, то есть, чтобы они были одеты, одеяния шелькелим дашпа, келим отдачи. Точка зод, 15 омерет. Блита анук и евшарла вот, точка. Зод омерет, 15, это то есть без блита, ануги, авшарла, лавот, без наслаждения невозможно работать. Точка. Эла атанук шелогу, бымаше коль атанугим шело, ним дадим 16, кмошегу яхоле гашпиела амелах. Точка. 15 после точки. Эла но атанук шило, его наслаждение, гу, состоит в том, бама, шеколь атанугим, оно в том, что все его наслаждения мы дададим, они измеряются, 16, тем, кама шегу яхоле ашпия лашем, тем, насколько он может дать царю. Точка. Гайну, 16 после точки. Им гу роце ладат. Ка магу мекабель гана аме аводато. 17. Эль аль им доде. Ка магу негене ме аводато. Шапирушок моши ешло гана а. Мегашиму шамелах. Точка. 16 после точки. Гайну, то есть. Им гуро целе ладат, если он желает знать. Кама гу мекабель ана амя, вот это сколько он получает наслаждение от своей работы, 17. Аль им дот, пусть он не измеряет, это кама гу негене мя, вот это насколько он наслаждается от этой работы. Шапирушо, что это значит? Кама шиеш логана амия шиму шамелах. То есть, а что это должно, что это означает, что сколько он должен наслаждаться от того, сколько есть наслаждения от его службы царю. Точка. Эла имдот, это говорит, что он не должен это считать, даже сколько наслаждения есть от того, от его службы царю. Эла им дод 18, мимасим, айну, камагу роце шагамелах, егенем я буду то, точка. Но, эла им дод, и мимасим, но пусть он измеряет в делах, в деяниях. То есть, айну, камагу роце, насколько он желает шагамелах егенем я буду то, чтобы царь наслаждался его работой, точка, немца. Шеколь хашивото гу мима 19, шегу мешамеш адамелах, находим немца. Шеколь хашивото, что вся его важность того состоит в том, мима 19, шегу мешамеш адамелах, она от того, насколько он, от того, что он служит царю 20. Айоце мизе им адам роце ласот бикорет аляцмо, им гу миткадем бавода, аз еш 21 ласот зот бишней офаним, точка. 20. Гайоце мизе, отсюда выходит. Им адам роце, если человек желает ласот бикорет, делать исследование, проверку, аляцмо, на самого себя. Им гумит кадемба вода, продвигается ли он в работе, в духовной работе. Аз ешла сот сот бишней дворим, офаним. Тогда это он может сделать двумя образами, двумя путями. 22. Алеф. Шамистакель аля сахар гайну, ша сахар шегумы кавелы кабель мегаборе. Им гу мекабель коль йом сахар 23 йотер гадоль, Ваз амодедгу акли кабала. Вот две вещи есть, двумя путями. Проверка он должен делать. 22. Первое. Шамистакер, что он смотрит на то, аля сахар, что он смотрит на вознаграждение. Высматривает награждение. Вознаграждение. Айну, то есть, асахар, шугумы кавелы кабельми аборе, то есть, на вознаграждение, которое он надеется получить от Творца. Имгумы кабель кольем сахар юдер гадоль. Получает ли он каждый день все большее награждение? В аз гамодедгу аклия кабала. Тогда измеряющий это, измеряющим является кли кабала. Измерителем. 26. Нет, 24. Бет, второй путь. Кама гу негене базеше мишамеш лаборе вехоля сахар гу мизеше машпия лаборе. Веимгу 25 мишамеш легадоль гамдина лиш лемашаль. Ешла адам ганаа. Веимгу мишамеш гадоль гадор бетах шеганаа. И 26 йотер гдола лахен. Гуроце ше кольйом еге цло. Гакадош поругу йотер гадоль вейотер хашув. Точка. И последняя. Зе ги. 27. Гамдида гамитит. Очень важно. 24. Второй путь у него есть. Камагу негене. Насколько он наслаждается базе в том, тем, шамешамеш лаборе, что он служит Творцу. Выхоля сахар гу мизе. И все, на все вознаграждение оно и от того. Шамешпи лаборе, что он дает Творцу. Веимгу 25 мешамеш легадолям динале машаль, а если бы он служил бы, например, великому человеку в своем государстве, ешла адам гана, то есть у человека, то было бы у человека наслаждение, веимгу мешамеш гадоля дора, если бы он служил великому из поколения, бетах шегана гиотер гдола, конечно же, что наслаждение, оно было бы еще больше, 26, лахен гуроце, поэтому он желает, шеколь йом яхи от слова кадош буру ютер гадоль ютер хашув, чтобы Ашем был в его, был каждый, с каждым днем был для него все большим, величием, более великим и более важным, точка, зе ги амедида амедид, это правильное истинное измерение.